Курбатов и в Архангельске был таким же неохотником до немцев, как прежде в Москве, по-прежнему пользовался случаем указать на недостоинство немца и просить о замещении его русским. В том же письме он писал Макарову: «Просил я царское величество о присылке вместо полковника Вебера, коменданта, другого полковника. А тот Вебер ей-ей ни к чему не годный, всегда пьян и без моего ведома ловит к себе на двор в ярмарку торговых людей, бьет и берет взятки, только стыд перед иноземцами. Умилосердись надо мною, сделай, чтобы был прислан добрый человек, кто-нибудь из русских». Но теперь немцы соединились с русскими против прибыльщика. Двое голландских купцов подали своему резиденту в Петербурге жалобу, что Курбатов заставил их заплатить самым незаконным образом 6000 рублей. В Сенате против Курбатова действовал Самарин. Он поднял старое известное нам дело о фальшивом серебре. По доносу Курбатова на Соловьева и вместе по жалобам русских иностранных купцов на Курбатова отправлен был в Архангельск майор-князь Волконский. Вице-губернатор был недоволен действиями следователей и писал Макарову в ноябре 1813 года. «Господин майор-князь Волконский Соловьева и других только допросил. А о совершенном розыске Бог весть, будет ли иметь старание, ибо, по-видимому, очень с ними поступает легко. Прошу вас всеусердно, по твоей отеческой ко мне милости, яви мне, что он к его величеству на меня пишет. Я думаю, он очень хлопочет, чтоб по сенатскому указу меня его допрашивать и турбовать, и тем препятствовать мне в деле Соловьева. И если будет ему это позволено, то лучше мне умереть, нежели такое бесславие во всей губернии иметь. Неужели такое мне будет воздаяние за мои истинно усердные труды? Я писал на Соловьева по ревности моей, никого не боясь. А что он врал на меня в допросе, и тому будут верить, то где же будет истина? Как возможно будет вперед в усердии простираться? Если бы я захотел молчать, то, знаю, получил бы от него очень хороший гостинец. Но все это по ревности моей презрено. Премилостивейший мой государь, батька, если ты меня в моем сиротстве оставишь, то мне уже не у кого больше будет искать помощи. Истину тебе говорю. Едва не всимя возненавидиша». Но в то время, как Курбатов писал это письмо, голландский резидент Деби подал мемуар о несправедливых и жестоких поступках архангельского вице-губернатора. В январе 1714 года Курбатов приехал в Петербург. Деби, узнавший об этом, несколько раз ходил к Головкину и Меньшикову, водил и двоих своих купцов, жаловавшихся на обиды вице-губернатора. С голландцами Курбатов уладился полюбовно, не дожидаясь сенатского решения, и был отпущен в Архангельск. Но тут Волконский представил на него обвинение во многих взятках. Тогда Петр, наученный опытом не полагаться ни на кого и решившийся не щадить никого, отправил Ладыженского на смену Курбатову и написал собственноручно новому вице-губернатору в мае 1714 года. «Приехав к городу, объявить бывшему вице-губернатору Курбатову, что писал на него во многих взятках Волконский. Для того вам велено его переменить, а от города ему не уезжать, пока паки будет Волконский. А о чем будет Волконский писать про него, и тех сыскивать и держать, дабы по прибытии его скорее розыск кончиться мог. И того Волконского, Курбатова и прочих, до кого розыск сей касаться будет, отправить с начала сентября месяца суды, и далее, чтоб отнюдь не было». Но Петр напрасно надеялся, что к сентябрю все дело могло кончиться. Следствие перенесено было в Устюг, центральное место Архангелогородской губернии. В августе месяце Курбатов был допрошен в разных пунктах. Дело, по его мнению, должно было принять благоприятный для него оборот, и он после допроса с торжеством писал Макарову. Волконский с Плутом Пивоваровым и бездельниками устюжскими фискалами советуют нам тщетно. Но знаю в надежде на Бога и на мою правду, что советы их зломеренные разорятся, потому что этот господин едва уже не в деспирации, во многом и сам узнал, что понапрасну оклеветал меня перед царем, а именно будто сверх оклада общего платежа приписано и взято с губернии лишку 84 817 рублей. В том явилась ложь. Будто со всего Вашского уезда собирали на меня по 6 алтын со двора, и в проезд с Вологды к городу поднесено мне в почесть 805 рублев, и в том явилась самая ложь. Едва не во всем писал ложно, кроме того, что мне подносили в городе харчевые припасы и малое нечто от камок из мирских сборов, и то я принимал по их многому прошению истинно без моих запросов. И ныне он и сам говорил так: хотя я и писал государю, а теперь явилась и неправда, то я писал не с вымыслу, сколько мог справиться. В то время не было у меня подлинных ведомостей. И поэтому изволь, мой государь, судить, уязвив меня смертельно, да чем мне извиняется? Кто его заставил писать, не справившись? Сбирает ныне со всей губернии всякие ведомости, по которым ничего не сделать ему и в 3 года, и никакого не найдет погрешения нашего. Свидетель Бог, что я работал от души и сердца моего, и сколько мог, народ берег. Слышу, будто светлейший князь доносил государю, что я со 100 тысячами рублей у него, государя, украл и губернию разорил. Донеси, мой батька, что не только 100 тысяч рублей, даже 100 копеек вымышленно не похитил, а что малое ради прокормления от денег и питей и провианта себе брал, о том явно в канцеляриях и в сенате. И то делал, надеясь на его государеву милость, ведая свое усердие и многосотных тысяч приложения. А если бы так я жил, то мог бы прожить и без того жалования, еще бы осталось и внучатам моим. Если жив буду и приеду в Петербург, подам государю ведомость всему моему богатству, что я в 16 лет нажил. Изволит познать тогда, как я богат. А можно было в ратуше в 6 лет косых мешков нажить 100.